Примерно через 4 недели после начала путешествия дорожные жуки согнали нас на обочину, для того, чтобы мы остановились и передохнули. Может быть, это и нельзя так назвать, но сделано это было для того, чтобы люди с высокого дерева могли бы похоронить Кори Уилкса. Да-да, Кори Уилкс умер. Видимо, напряжение и мучения путешествия оказались ему не по силам. Однако они его не хоронили, нам пришлось заняться этим. Мы остановились посреди самого красивого пейзажа, который я когда-либо видел. Это могла быть даже сама земля, так красиво там было. «Может быть, так оно и есть», — сказал Роланд. «Мы же понятия не имеем, где мы находимся, в пространстве или во времени». Он показал на горную цепь, чьи снежные шапки виднелись над горизонтом. «Это вполне могут быть Пиренеи 2 миллиона лет назад или Аппалачи». «Я бы охотно заключил пари», — сказал Юрий, — «что мы куда дальше. Собственно говоря, на много миллиардов лет. Это может быть планета или звезда, которая жила и погибла за миллиарды лет до того, как Солнце засветилось в глазу Вселенной». «Эй, они выходят!» — завопил Карл. Шон примчался в кабину с кучей оружия. Но люди, которые вышли из машины Мура, не могли даже попытаться на нас напасть. Толстяк Джофф и двое других тащили вяло тело Кори Уилкса. Они бросили его, словно кучу мусора, примерно в метре или двух от обочины. Потом вернулись в свою машину и захлопнули люки. Мне хотелось бы знать, по своей ли воле они так поступили, или по приказу дорожных жуков. Я вызвал их по радио, спросил. Он начал уже потихоньку попахивать, сказал мне толстяк. Поэтому мы попросили разрешения открыть люки и выкинуть его, пока едем. А вместо этого жуки остановились. Они вам ответили? Нет, они просто остановились, и мы обнаружили, что можем открыть люки. Ладно, спасибо. На порядок не за что. А разве жуки не боялись, что люди убегут? Спросил Роланд. «Куда? Скажи на милость!» — спросил Шон, показывая на бескрайнее пространство роскошных лугов, меж которыми там и сям вздымались купы деревьев. Все это выглядело весьма привлекательным и манящим, но делать там особенно было нечего. «Верно. У них, патрульных существ, должно быть свой разум», — заметила Зоя. «У них есть приказ заботиться о нас», — сказала Лори так, словно знала, в чем дело. «Кто?» — спросил я. «Жуки получили такой приказ, и им велено доставить нас в порядке и в добром здравии. А ведь вонючий труп просто так лежать не оставишь, правда же?» «Ну да», — ответил я и стал над этим думать. Потом спросил, «а кто дал им такой приказ, Лори?» Она посмотрела на меня и нетерпеливо сказала, «Ну, конечно, строители космострады!» Она покачала головой. «Ей-богу, Джейк, иногда ты просто немного хромой на голову. Разве ты не понимаешь, что мы мчимся навстречу с ними? Куда, по-твоему, эти жуки нас тащат? На пикник, что ли?» Она закатила глаза в преувеличенном отвращении к моим умственным способностям. «А, ну, понятно». Мы смотрели на бледное тело Уилкса. «Ну, не можем же мы оставить его тут просто так, на корм местным стервятникам», — сказал Сэм. «Как-то это нехорошо». Это потрясло всех, включая меня, но никто не откомментировал это высказывание. «Ты действительно так думаешь?» — спросил я неуверенно и неохотно. «Послушай, насколько это касается меня, так я считаю, что Уилкс был самой низкой формой жизни, которая только встречается в природе. Но все-таки, черт побери, он был человеческим существом, и он заслуживает гореть в аду. А этого он точно заслуживает. То значит, он заслуживает и нормальных похорон, по крайней мере, таких, какие мы можем ему устроить». Сэм пробормотал что-то себе под нос, потом сказал, «Эй, кроме того, мне кажется, мы должны это сделать хотя бы потому, что мы лучше, чем он был». Ладно, может статься, что мы в любой момент можем тронуться дальше. Ну, давай попробуем посмотреть, позволят ли нам жуки его похоронить, сказал я. Я нагнулся к микрофону. Привет, ребята, жуки, или как вы там себя называете? Мы хотели бы получить время и возможность совершить церемонию погребения. Поняли? Мы хотим вырыть яму и положить его туда. Такой у нас обычай. Говори на интерсистемном, балда, обругал меня Сэм. Ответ пришел удивительно быстро. Разрешается. И ответ был по-английски. Хе, вот черт, сказал Сэм. Когда эти штуки перестанут меня удивлять? А Юрий сказал, по-моему, они ждут, когда кто-нибудь выйдет и сделает это. Может быть. Карл потянул за ручку на левом люке. Он распахнулся, впустив воздух, словно крыло чайки на ветру сладкого аромата. Никто и не подумал проверять воздух, когда те два типа выбрались наружу. Все двери были открыты все это время. Мы выбрались наружу и нашли там Рагну и Они, которые как раз выходили из своего автомобиля с видом усталым и помятым. Они ехали на чем-то вроде пузыря на колесах, в котором было очень мало места для движения. Если учесть то время, которое они там провели, это должно быть для них сущим адом. Однако, невзирая на все лишения, они оставались непобедимо веселыми. Рагна потянулся и несколько раз глубоко вздохнул. «Ах, вот это похоже на то тело, которое у меня было некогда». До того, как я вселился в эту больную оболочку, которая мне принадлежит, как кажется, уже множество лет. Они улыбнулись. Я все еще надеюсь, что нам будет дано время, за которое мы сможем устранить все наши мучительные боли в затекших мышцах. Все зависит от того, что у тебя затекло, Они, — ответил я. Она кивнула, потом сообразила. «А, это шутка?» — она вежливо улыбнулась. Ну, очень смешная. Я рассмеялся. Они мне очень нравились. Потом мы похоронили Кори Уилкса. Я нашел старый взрывательный патрон в орудийном шкафу. Такие патроны мы используем, например, для расчистки заваленной проселочной дороги, когда едем с грузом. Хотя мне не было повода использовать такие патроны уже долгое время. Я нашел неплохое местечко неподалеку от дороги и взорвал в земле неплохую дыру. Шон помог дотащить туда тело. Прежде чем бросить Уилкса в дыру, я посмотрел на него. Голые синие ноги, белые пижамные штаны, перевязанные бинтами грудь, багровые губы и уши, совершенно растекшиеся черты лица и раздувшийся живот, который уже давал знать, что начался процесс разложения. Он совсем не походил на грозного противника, которым я его знал. «Наверное, надо сказать какие-нибудь подходящие слова», — сказал Джон. «Шон, ну, если хочешь, валяй», — ответил я. «Может, тебе есть что сказать, Сэм?» Сэм заговорил по ключу. «Мне хочется что-то. Да сваливай его в яму». «Я этого человека не знал», — сказал Шон. Кроме как понаслышке, хотя я видел следы его деятельности в том, что сделали с Карлом, и в том, что пытались сделать с нами, эти веселые наемники. Тем не менее, он на минуту закрыл глаза, потом открыл их и произнес. И сказал Каин Господу, наказание мое слишком велико, ты изгоняешь меня ныне с лица земли, и от очей твоих буду я сокрыт. И буду я беглецом и скитальцем на земле, и кто увидит меня, убьет меня. Но сказал ему Господь, нет, кто убьет Каина, тот семижды будет наказан. И отметил Господь Каина печатью так, чтобы никто, увидевший его, не смел его убивать. И пошел Каин, и остался в земле Нот, что к востоку от рая. Тут Шон перекрестился, улыбнулся и сказал, пожав плечами. Я не уверен, что это было подходящим текстом, но, по-моему, прозвучало вполне подходяще. «Было просто здорово», — сказал Сэм. «Лучше, чем он заслуживал». «Это ведь и в переводе короля Джеймса, да?» «Ну, единственный вариант, который я знаю», — ответил Шон. Я вздохнул. «Ну что же». Мы бросили Уилкса в яму. Я использовал еще один патрон, чтобы вдребезги разнести скалу. Джон и остальные, которые присматривались на расстоянии к тому, что мы делали, подошли и помогли нам притащить побольше кусков, чтобы покрыть кори Уилкса. Мы примерно на три четверти заполнили дыру, чтобы она напоминала как бы провалившийся курган. Потом набросали туда земли, которая валялась россыпью неподалеку. Все помогали, кроме Дарлы, и я не мог ее за это порицать. И на том все кончилось. Мы стояли вокруг, не очень-то скоро на то, чтобы залезть в наши машины, нашу путешествующую тюрьму. Я не очень боялся, что Мур что-нибудь выкинет, потому что вокруг были дорожные жуки.